новой тропой. Кто в Бога верует сердечно, кто по-евангельски крещен, для тех вопрос о жизни вечной, вопрос спасения решен. Господь позвал вас в Царство Света, и вы на зов сказали «да». Произнесли слова обета, свидетель этому вода, свидетель неба голубое, и здесь собравшийся народ отныне новую тропой вас Искупитель поведет. Через испытания к победе, через тернии в Господень сад, да не смутит никто на свете вас к возвращению назад. Пусть крепнет ваше упование, не разрывайте с небом связь, чтоб о Христе благоухание распространялось через вас. Аминь.